вызвать свидетельницу. Интересно, кого они сейчас вызовут? Пока что улик у них нет никаких. Представьте себе ее удивление, когда белый кролик пронзительно закричал своим тоненьким голоском. Алиса! Здесь! Что ты знаешь об этом деле? Ничего. Совсем ничего? Совсем ничего. Это очень важно. Тихо! Правило 42. Всем, в ком больше мили росту, следует немедленно покинуть зал. И все уставились на Алису. Во мне нет мили. Нет, есть. В тебе мили 2, не меньше. Никуда я не уйду. И вообще, это не настоящее правило. Вы его только что выдумали. Это самое старое правило в книжке. А почему же оно тогда 42? Оно должно быть первым. Король побледнел и торопливо закрыл книжку. Белый кролик поспешно вскочил со своего места. С позволения вашего величества, тут есть еще улики. Только что был найден один документ. А что в нем? Я его еще не читал. Но, по-моему, это письмо от обвиняемого. Это даже и не письмо, а стихи. Почерк обвиняемого? Спросил один из присяжных. Нет. И это всего подозрительней. Присяжные растерялись. Значит, подделал почерк. Присяжные просветлели. С позволения, ваше величество, сказал валет. Я этого письма не писал. И они этого не докажут. Там нет подписи. Тем хуже. Значит, ты что-то дурное задумал, а не то подписался бы, как все честные люди. Все зааплодировали. Впервые за весь день король сказал что-то действительно умное. Вина доказана. Рубите ему... Ничего подобного! Вы даже не знаете, о чем стихи. Кролик надел очки. С чего начинать, ваше величество? Начни сначала. Продолжай, пока не дойдешь до конца.